Хотя, судя по тому, что у вас на плече висит автомат, а позади суетятся люди, добрым его назвать можно с большой натяжкой». «Действительно!» — кивнул он. «Возникла очередная проблема. С нижних уровней полезли твари, причем в немалых количествах. Мы уже обрушили несколько туннелей, но если продолжим так делать, то добираться вы до нас долго будете». «Есть один вариант. Но только если вы готовы рискнуть». Я задумчиво посмотрел на мужчину. «Среди тварей много одаренных?» «Докладывают о пятерых, но это только те, кого смогли обнаружить и уцелеть при этом. Предлагаете использовать нас в качестве приманки?» Тут же сориентировался Жилин. «В принципе, вы можете обвалить внутренние проходы, направив их вглубь базы на нижние уровни. Но нам необходимо время, чтобы перенести часть турелей туда». «Надеюсь, вы понимаете, что если нас что-то задержат по пути, то вас просто сметут», — уточнил я на всякий случай. «Тогда вам просто нужно успеть вовремя», — безразлично пожал плечами Иван, только что подписав, наверное, смерть часть своих людей. Возможно, что и себя тоже. «Так что нам не стоит терять время. До встречи. Надеюсь, скорой». Попрощавшись с Жилиным, направился в сторону образовавшегося тоннеля, попутно слушая командную частоту. Разбушевавшееся зверье перло на заграждение с упорностью, граничащей с безумством. Но сквозь грамотно построенные минные поля добирались единицы, да и те под шквальным огнем даже дары применять не успевали. Так что за тылы можно было не переживать. Выходит, осталось разобраться с одной единственной проблемой. Пройдя по уже укрепленной тонкими, но прочными балками шахте, кричащему механическому чудовищу, по рации позвал Клауса, контролирующего движение бура и не дававшего уйти с проложенного маршрута. «Игорь Владиславович, пока все идет по плану», — подойдя ко мне, доложил геолог. Он выглядел слегка озадаченным. Правда, порода тут оказалась гораздо прочнее, чем рассчитывали. «Но бур хорош, надежный, так что особой потери скорости нет. Даже слегка увеличили, только Андерсон переживает за своего подопечного». «Звучит отлично. Сколько по времени займет выход к ДМ?» «Часа 4, может 5, но вряд ли больше. Я думаю, мы сможем обойти крупные пустоты». «Твою мать, ну можно же поаккуратнее!» — выругался мужчина и стряхнул с планшета, который держал перед собой остатки мозга обезьяны. «Если такой умный, попроси своих братьев по разуму, чтобы вылезали из своих дыр, предварительно согласовав с нами!» — огрызнулся один из бойцов, который метким выстрелом приговорил тварь, решившую высунуть лишнюю часть тела из норы в обвалившейся стенке. «Огнеметчика сюда! Тут хвосты подпалить нужно!» Мимо нас прошагал боец с тяжелыми баками за спиной. И, рассмотрев небольшую пустоту, которую не смог запаять бур, воткнул туда раструб огнемета и нажал на спусковой крючок. Вылетевшая смесь мгновенно вспыхнула, выжигая нору на добрый десяток метров. Если там, конечно, столько было. Датчики брони тут же сообщили о падении кислорода в пробитой шахте. Даже страшно представить, что ощущали мартышки в самом лазе. Кажется, даже сквозь толщу породы я слышал их вопли. «Клаус, у нас небольшие корректировки!» — повернулся я обратно к геологу. «Идем максимально быстро. Пробиваем путь в пещеру, где Жилины впервые столкнулись с одаренными макаками. Насколько это сэкономит нам время?» Изначально я планировал копать в обход, пробивая один слой орданиума за другим. Медленно, но верно. Но если в ближайшее время мы не отвлечем обезьян от этого рода, спасать будет некого. А в моем личном деле появится первая хреновая метка. Пускай вслух меня обвинить в неудачной операции никто не посмеет. Но осадочек, как в том древнем анекдоте, точно останется. Да и не люблю я проигрывать, особенно там, где можно получить прибыль. Часа в 2,5 уложимся, — нахмурился мужчина. Идея лезть в логово тварей его явно не прельщала. Если разгоним бур, уложимся в 2. Но с Андерсон сами разговаривайте. Куда она денется? — сурово произнес я, направляясь к фигурке, точнее, фигурище, заметный даже в облаке пыли. Крис грустью посмотрела на вгрызающуюся в скальную породу машину, но спорить действительно не стала, пообещав выжать из бура все возможное. Тем не менее, несмотря на все старания девушки, в пещере мы вышли лишь через 2,5 часа, попутно вскрыв еще одну поменьше, из-за которой, собственно, и произошла задержка. Бур, способный сканировать перед собой лишь на небольшую дистанцию, сообщил об обнаруженной пещере, и, пробив ее стенку, остановился. Режущие кромки раскрылись, будто лепестки, позволяя увидеть, куда же мы попали. Пещера оказалась красивой и, судя по всему, опасной. Если первое было обусловлено множеством кристальных друз, которые причудливо переливались в свете прожекторов, да вот шевелившаяся масса на полу пещеры, отдаленно напоминавшего чашу, отвечала за второй пункт. Стоило нам только выбраться наружу, как из непонятной жижи на поверхности показалась голова, действительно с натяжкой, смахивающая на представителя семейства обезьяньих. Широкая морда, обросшая коричнево-красным мехом, которая сейчас в свете фонарей блестела из-за толстого слоя слизи, была направлена в сторону, словно тварь смотрела на кого-то другого, но я определенно ощущал внимание, исходящее от нее. Существо тем временем поднималось медленно, рывками, будто снизу его периодически подталкивали, и давало рассмотреть себя со всех сторон. Некогда мощное, грузное тело сейчас смотрелось изможденным, а ниже пояса виднелись многочисленные рваные раны, явно несовместимые с жизнью. Ух, больно хорошо было видно торчащие тазобедренные кости. И тем не менее, когда подземный зомби полностью показался на поверхности, он необычайно шустро помчался в нашу сторону, даже не думая проваливаться в ту лужу дерьма, из которого выбрался. Более того, следом за ней стали всплывать и другие твари, причем не только обезьяны, но и какие-то огромные тараканы, жуки, даже безглазая рыба, размахивая плавниками, взвилась в воздух, чтобы через пяток метров упасть и вновь появиться. И лишь одно объединяло их — все они были в разной степени сохранности. Впрочем, время любования подошло к концу, и настало время поработать. Прущен на нас мертвый зверинец, огнеметчик встретил стеной огня, а в центр озера полетели гранаты. Морозова наверняка мне потом мозг проест за то, что не захватил пару образцов живьем, но время поджимало, и аккуратно действовать не получалось. И все же, несмотря на то море огня и боли, что мы принесли с собой, тварь, засевшая в глубине жижи, не сдавалась. Я, наконец, смог нащупать тонкие нити эфира, идущие от прущих на нас монстров и уходящих в центр озера. Обугленные туши, управляемые словно марионетки, продолжали рваться вперед, даже потеряв большую часть тела. Мимо меня проскакало одноногое существо, чей прежний облик было уже трудно представить, и со всего размаху ударилось о броню бойца справа, обдав волной пламени. Эффектно, но неэффективно. Пещера, залитая огнем и пляшущие в нем твари, создавали впечатление ада, разве что котлов не подвезли. Да и мы тут добровольно оказались, а у местных чертей вилы отсутствовали. Зато присутствовали рога, копыта и еще много чего. Располовинив очередной труп шестиногой крысы размером с волка, я с неудовольствием смотрел на таймер. Шел уже второй час, и по плану мы должны были уже выйти к главной пещере. Время стремительно утекало. Жилин пару раз выходил на связь, и по напряжению в его голосе можно было понять, что им сейчас ой как нелегко. Мимоходом обронив, что они почти потеряли нижний уровень и половину второго, он уточнил наше положение и немного приуныл, узнав, что до главной пещеры мы еще не добрались. Слушая в полухо его голос, понял, что патриарха все же прижало. Перехватив взмахнувшую лапами клинками гусеницу, вонзил аспида в то место, где у нее должна была быть голова, спарывая протухшее мясо. Не встретив сопротивления, оружие рассекло туловище, и наружу вывалилась требуха, тут же запекшаяся в раскаленном воздухе. И, тем не менее, тварь продолжала дергаться, стремясь обвить меня и сковать движение. Пустив порцию эфира, отсек нити, тянущиеся от кукловода к марионеткам, на мгновение лишая его управления. Но это было ненадолго. Чертовы нити были чрезвычайно прочными и, как назло, огнестойкими, так что вся эта биомасса скоро вновь придет в движение. «Андерсон, выводи бур в пещеру! Клаус, укажешь направление!» «Первое звено — прикрытие техники, третье и четвертое — в оборону, второе — со мной!» Раскидывая метки командирам звеньев, раздал я приказы, одновременно с этим поглощая кристалл тримития и заряжая аспиды. Вспыхнувшая на клинках марева вновь начала фокусироваться на остриях. Но я не дал этому произойти, распределив эфир по всему лезвию. Один взмах, второй, и сорвавшиеся широкие дуги проложили небольшой коридор в прущих на нас тварях. Ступая по залитому кровавой жижи полу, от которого уже поднимался пар, я ломился вперед, к центру чаши, где по-прежнему бурлило прозрачно-коричневое озеро. Инфракрасные камеры при таком пожарище были абсолютно бесполезны, и мы давно перешли на обычные фонари, встроенные в костюмы. Да и света от пламени было предостаточно. И сейчас гроздья кристаллов, причудливо преломляя попадающие на них лучи, окрашивали стены пещеры в причудливые тона. Так что, пока добирался до озерца кукловода, она успела сменить десяток цветов. И нырял с разбегу я уже в изумрудную бездну. Следовавшее за мной звено, остановившись на пятачке возле обрыва, разом залило напалмом бурлящую поверхность озерца, превращая ее в спекшуюся корку. А я стал погружаться, хотя, вернее было сказать, протискиваться сквозь десятки, а то и сотни тел всякой местной живности, скрепленной между собой той самой жижей. «Командир, мы развернули эту неповоротливую скотину!» — раздался голос шпильки, перемежаемый помехами. «Выходим на маршрут, можете возвращаться!» «Двигайтесь вперед! Первое и третье звенья, двигайтесь буром! Четвертое, прикрывайте проход! Второе, готовьтесь выдергивать по команде, либо через 2,5 минуты!» Отдал приказы я, продолжаю погружаться, двигаться вперед. Будем надеяться, меня услышали. Несмотря на небольшое расстояние, то ли тело, то ли само озеро здорово мешало связи. А мои сенсоры вовсе отключились, едва я ушел под воду, больше, чем на пару-тройку метров. И сейчас я двигался вперед, ориентируясь лишь на ярко пылающее, словно небольшое солнце, эфирное ядро, которое, без сомнения, принадлежало озерному кукловоду. Связь с поверхностью порвалась окончательно. Зато я прекрасно слышал, как скребутся о внешнюю броню твари, оживавшие при моем приближении. Выведенный в угол таймер отсчитывал секунды. Я уже на полном серьезе начал переживать, что не успею добраться до ядра за отведенные 4,5 минуты. На визор шлема присосалась какая-то дрянь, пытаясь своим изогнутым клювом проковырять дыру в неимоверно прочном стекле. И, судя по вспыхнувшим сообщениям, на пару микронов оно тоньше стало. Но вот мои ноги, облаченные в тяжелые ботинки, с лязгом стукнули о каменное дно чаши, возвестив о том, что я почти достиг цели. Чертов долбоклюй, помимо того, что поцарапал мне броню, еще и камеры перекрыл. Но сейчас я ядро чувствовал чуть ли не всем телом, так что мог найти его и с закрытыми глазами. 54 секунды. 53. 50. Заговорил помощник, а до центра твари оставались считанные метры. Шаг, еще шаг, а тела твари, подвластные своему кукловоду, стали смыкаться вокруг меня все сильнее и сильнее, сковывая с ног до головы. «Надо же, сообразил, наконец!» — раздраженно произнес я, прикасаясь заряженным аспидом к броне и пуская эфир по внешней оболочке. Сенсоры и датчики брони протестующе взвыли, сообщая о мелких повреждениях. Но очищающее пламя мгновенно спалило оплетавшую меня биомассу, даруя пару свободных метров. Рывок вперед, и я чувствую, как натягивается трос, которым я был пристегнут к одному из бойцов на поверхности. И тут же почувствовал толчок в обратную сторону. Блин, парни решили, что это сигнал. Упершись ногами в скалу, перенаправил энергию на ноги. Резким прыжком, разрывая нахлынувшие на меня полуразвалившиеся тела на мелкие куски и вминая их в более свежие, вонзил клинок в светящееся и обжигающее ядро кукловода. В руку отдало так, будто пьяный слон легнул. Треснувший кристалл озерного кукловода, используя аспид словно проводник, в мгновение ока затопил меня своей энергией, едва не лишив сознания. А может и лишив, так как я спустя лишь пару секунд осознал, что меня тянет куда-то в бок и наверх. А в ушах слышался голос командира второго отделения. «Тащим его! Судя по всему, живой! Только молчит чего-то! Быстрее, мать вашу! Пока его там совсем не завалило!» И действительно, стоило мне только убить эту тварь, как озеро стало иссыхать, превращаясь в обычную могилу, а непонятная жидкость просто утекла куда-то вниз. По итогу вытаскивали меня раза в 3 дольше, чем я погружался. Зато отдохнуть успел и привести мысли в порядок. Так что, оказавшись на поверхности, сразу же направился вслед за буром, успевшим проложить приличную шахту, лишь в одном месте напоровшись на жилу Орданиума. По итогу стоило только Клаусу еще раз сориентироваться, выяснилось, что мы совсем недалеко от главной пещеры, так что до жилиных было, считай, рукой подать. Выделив время на небольшую передышку и пополнив боезапас, дал команду шпильке вновь запустить бур, сломав небольшую перегородку, отделяющую нас от стойбища обезьян. Едва бур выбрался наружу и в очередной раз распахнул створки, как мы тут же высыпали снаружи, используя ту же тактику, что и в пещере с озером, то есть заливая огнем все доступное пространство. Стоило только пламени вырваться из сопел огнеметов, как огненные цветки закрутились, образуя вихри, и, следуя порывам мощного ветра, двинулись обратно на нас. «Умная мартыха на час! Потолок!» — сориентировался один из бойцов, меняя огнемет на щит с мечом и ставя общую для всех метку на визоре. Я пригляделся и увидел в указанном месте висящую вниз головой обезьяну, сжимающую в руках приличных размеров труп собрата, из головы которого шли потоки воздуха. «Твою мать, он что, эфир из твари выкачивает?» Неприятная мысль кольнула меня, но руки уже действовали на автомате. Выхватив пистолет, усиленный кристаллами тримития, вначале превратил в кровавые брызги батарейку, а после самого любителя приносить своих же товарищей в жертву. Стена пламени, едва не докатившаяся до наших позиций, замерла, но сквозь нее, обжигаясь и вопя от боли, стали прыгать крупные обезьяны, размерами могущие поспорить с моими бойцами, облаченными в тяжелую броню. Но, как ни крути, на нашей стороне было преимущество в огневой мощи и опыте. Так что едва стоило мне обезглавить еще одну одаренную мартышку, имевшую наглость даром поднимать и метать в нас огромные булыжники, как запал местных обитателей иссяк. И они, вопя и скача по стенам, принялись улепетывать, прячась в многочисленные норы. «Второй и четвертый! Все доступные от норки залить напалмом! Шпилька! Клаус! Выжмите из бура все, даже если он загнется после этого! Чтобы уже через полчаса я одной рукой здоровался с Жилиным, а второй проверял счет, на котором прибавилось изрядное количество нулей!» Размозжив череп каменной мартышки, достал приличного размера кристалл эфира. «Блин, а ведь даже если учесть, что я попортил кристалл болотного кукловода, разрубив его на части, то даже в таком состоянии он должен стоить неприлично дорого. Вот же ж дилемма, включить в договор право на пещеру или продать информацию Жилиным?» Тем временем бур пересек огромную пещеру и врубился в остатки прохода, который совсем недавно обвалили люди Жилина. То ли из-за этого, то ли Андерсон и вправду запустила бур на износ, но скорость прокладки шахты возросла существенно, и мы двигались за ним едва ли не бегом. И, что самое приятное, на всем оставшемся пути нам не повстречалась ни одна мартышка. Но это радостно для нас, а вот для Жилина и его людей это означало только одно. Основная масса тварей сейчас перла на них. И тем не менее, пускай мартышки и проявляли зачатки разума, все же они оставались животными, не догадавшимися выставить дозорных. И наше появление позади них стало для местных аборигенов, даже одаренных, неприятным сюрпризом. Едва пробившись в самый нижний уровень ДМа, мы очутились ровно за спиной одаренных тварей, поддерживающих своих обычных собратьев с тыла. Моментально сориентировавшись, пристрелил тварь, что пыталась, используя дар, исчезнуть в тенях, но не успела на считанные секунды, вначале лишившись задних лап, а после и головы. Жаль, конечно, кристалл, но промедление в данном случае означало чью-то жизнь. Следом за ней последовала еще пара монстров, один из которых каким-то навыком кидал на баррикады простых тварей. Стоило только ей помереть, как обычные мартышки повалили обратно, подставляя спины турелям Жилиных, бьющим без промаха. В общем, это сражение, пускай и длилось дольше остальных, но вышло куда легче. В нем даже Клаус отличился, умудрившись пристрелить из именного пистолета, который ему вручили штурмовики после разведки в лесу, пару обезьян. Лишь Шпилька все это время провела у бура, стараясь не смотреть на побоище. Но с ее историей это понятно. И все же надо будет с ней поговорить, не хотелось бы, чтобы она вновь замкнулась себе. Но это после. А сейчас? «Я знал, что вы сдержите свое слово!» Переступив через очередной труп макаки, произнес Иван Жилин, протягивая руку. «Иначе и быть не могло!» — кивнул я, отвечая на приветствие. «А уютненько тут у вас!» Иван непонимающе оглянулся, осматривая длинный коридор, устланный трупами тварей и с выщербленными от пуль стенами. «Тепло, и мухи не кусают. Осталось только кротов вывести и база будет просто еще той конфеткой, о которой многие зубы обломают. Я пнул в сторону тушу твари с длинными когтями. Но об этом позже, а сейчас, думаю, нам стоит побеспокоиться о ваших людях и сообщить моим, что они могут начать поднимать припасы. Глава 4. Исаевск. Перун. «Игорь Владиславович, при всем моем уважении, я тебя не понимаю». Перечеркнутое свежим шрамом лицо Ивана Жилина выражало удивление. «Тебе предлагают условия, за которые другие соседи, как моего, так и вашего сектора...» «Убили бы?» — усмехнулся я, потянувшись в кресле, а после налил себе очередную чашку кофе. Разговор был неформальный, насколько это могло быть между двумя патриархами, так что некоторые нарушения этикета были допустимы. «Иван Артемович, ты сам ответил на свой вопрос. Мой род и так некоторым личностям стоит поперек горла. И стоит им только прознать, что я начал приторговывать орданиумом, причем, прошу заметить, высококачественным. Так на меня навалятся даже те, о ком я и не слышал». «Но за вырученные средства вы сможете нанять охрану», сомнением произнес мужчина, уже сам понимая нестыковку в сказанном. «Ага, круговорот бабла в природе», — рассмеялся я. Но миг спустя сделал серьезное лицо. «Чем больше я продаю орданиума, тем больше охраны нужно. И тем больше на меня будут обращать внимание. И это я еще не говорю о том, что среди этой самой наспех нанятой охраны будет куча непроверенных людей. Так что, думаю, предложенный мною план будет наиболее оптимальным для всех нас. Ну и безопасным, само собой». «Это затянет торговлю. А мы еще больше будем вам обязаны. Хотя, казалось бы, куда еще больше». Недовольно протянул Жилин. «Контракт читали, уважаемый патриарх?» Спросил я, уже не скрывая усмешки. «Читал». «Ну и чего тебе еще надобно, Иван?» Уже напрямую спросил я. «Условия там слишком мягкие. Ты и твои люди полезли в самое пекло, хотя просто могли подождать, пока нас сожрут, и занять пустую базу», — ответил Жилин. «А теперь ты просишь меня всего лишь обеспечить поставку руды и оплату за охрану посадочной площадки на границе территории. Остальные рода меня просто не поймут». «А тебе не пофиг, что о тебе другие подумают?» — теперь уже удивился я. «Особенно после того, как часть так называемых добрососедей тебя попросту кинуло. Я бы на твоем месте через месяцок-полтора наведался в гости к особо наглым. Пояснил, что плохо отказывать соседям в просьбах о помощи». «Не все привыкли быть изгоями. Уж не сочти за оскорбление», — без обиняков ответил Иван. Все же с ним, несмотря на разницу в возрасте, было легко общаться, словно со старым приятелем. «Иногда приходится быть более гибким в планах взаимоотношений. Как бы отвратительно это ни звучало». «Ну, тут бы я мог с тобой поспорить. Раз прогнешься, и все, с колен не встанешь», — возразил я. «Ладно, думается мне, что эта тема больше подходит для разговора за обеденным столом. Контракт подписывать будешь или ломаться продолжишь, словно выпускница на балу?» «Шли бы вы, барон!» Мужчина гневно махнул рукой, а после приложил палец к считывателю. И спустя секунду мне пришло сообщение о том, что контракт между родами Исаевых и Жилиных заключен. «Когда приедешь?» «Думаю, дня через два. Тига обещали обеспечить подвоз материалов. К тому моменту мы уже успеем смастерить временную площадку для дирижаблей. И процесс пойдет куда быстрее». Я прикинул сроки, вроде пока выходило нормально. «Должен успеть все проконтролировать до своего убытия в Хорс. Тоннель обезопасили?» «Угу. Пришлось заливать тройным слоем бронебетона. В одном месте мартышки умудрились пробиться, но мы успели засечь прорыв и спалили их к чертовой матери». Иван потер пальцами кончик подбородка, как раз там, где заканчивался шрам. «Чую, скала под нами полна сюрпризов. Одна пещера с озером из разлагающихся трупов чего стоит. Тот еще ларчик с сокровищами мне достался». «Ничего, не будешь тормозить, твой род станет куда могущественнее», — успокоил я собеседника. «Кстати, если ты против не будешь, я к тебе пару отделений рекрутов во главе с Леоновым пришлю. Помогут в зачистке тоннелей. Заодно и потренируются боям в замкнутых пространствах. К В честь Жилина сразу положительный ответ он давать не стал. Иначе я бы в нем немного разочаровался. И все же, взвесив все «за» и «против», он дал согласие. «Отлично, тогда ждите их к вечеру», — ответил я, мысленно перебирая состав, который следовало отправить. «И раз все порешали, тогда до связи. Пойду, обрадую Леонова». «Как твои доберутся, наберу», — кивнул Иван и выключил связь. Допив остывший кофе, посмотрел на коммутатор. Несколько сообщений, но ни одно не было срочным. Так что, встав из-за стола, прошел в спальню и, усевшись на кровать, решил уделить пару часов тренировки с эфиром. За все время, проведенное на планете, мой потенциал изрядно возрос. И это стало заметно даже невооруженным взглядом. Так что в ближайшее время не мешало бы озадачиться сдачей зачета на следующую ступень. К сожалению, данная процедура была обязательной, согласно законам Империи, которая с какой-то маниакальной одержимостью стремилась хоть как-то контролировать одаренных и быть в курсе их прогресса. Так что пока кто-то излишне ретивый не настучал в канцелярию, нужно будет посетить станцию. Заодно родных проведаю. Закрыв глаза и отстранившись от внешних раздражителей, сосредоточился на эфирном ядре, что так изменилось за последнее время. Увеличившись в размере, оно еще теснее слилось с физической оболочкой. Так что, думаю, еще пара ступеней, и уже невозможно будет понять, где оно заканчивается и начинается тело. Полюбовавшись с минуту на ярко светящееся сосредоточие эфира, стал проваливаться еще глубже, стараясь вспомнить то ощущение, что возникло, когда чужой эфир кукловода хлынул внутрь меня. В голове возникли образы различных тварей, которых медленно переваривал этот монстр, поглощая их энергию и постепенно разрастаясь. А, какое же мерзкое ощущение! Тем не менее, что-то полезное можно было подчеркнуть и из этого, правда, вывернув наизнанку. Из-за постоянных битв я в основном прокачивал навык фокусировки эфира, либо напитывая эфиром клинки, либо посылая лучи чистой энергии во врагов. Но я же мог не только калечить, но и исцелять. И этот навык сейчас значительно отставал, тем более, что в бою он был неудобен, так как требовал постоянного контакта с раненым. Но после встречи с озерным кукловодом у меня возникла интересная мысль. Сосредоточившись, выпустил эфир, словно готовясь к атаке, и вытянул его в небольшую, не больше полуметра, нить. Ее поддержание требовало приличной концентрации, но я пошел еще дальше, меняя полярность эфира, превращая убийственную энергию в целительную. Получилось это с попытки 12-й, когда запасы внутреннего эфира были изрядно истощены. Я уже был подумал прекратить тренировки на сегодня. В голове гудело, руки покрылись волдырями, но в последний момент цвет нити сменился с красного на зеленый, а жжение в ладонях сменилось приятной прохладой. «Ну, наконец-то!» — выдохнув, едва слышно произнес я, открывая глаза. Естественно, я ничего не увидел, так как целительная нить была слабой, и ее мог заметить только очень чувствительный к эфиру одаренный. Но тем лучше, так как в суматохе боя мало кто обратит внимание на столь слабые лучи энергии. Лишь будет в недоумении, почему мои бойцы не падают от смертельных ран. Главное вовремя вливать в них эфир, да самому использовать кристаллы Тримития. Встряхнул головой, окончательно приходя в себя, и посмотрел на часы. Присвистнул. Неплохо так посидел, считай полдня. Проверил коммутатор, убедившись, что ничего срочного не произошло, и город живет своей жизнью, не требуя моего сиюминутного вмешательства. Так что, с чистой совестью приняв душ и сходив в столовую, которая по-прежнему функционировала, несмотря на то, что в городе уже открыли небольшой трактир, решил первым делом заглянуть в лабораторию к Морозовой. Тем более, как я узнал у Гюнтера, именно там Астрид последние дни проводила большую часть времени. «Так, осторожнее! Осторожнее, говорю!» Едва зайдя в лабораторию и услышав настороженный шепот Морозовой, потянулся к пистолету. «Не провоцируй его! Блин, он из клетки выбрался!» «Да вижу я! Не отвлекайте, пожалуйста!» Голосок Астрид звенел от напряжения, но страха я в нем не ощущал. Тем не менее, стараясь ступать как можно мягче, двинулся меж уставленных различными приборами столов в соседнее помещение, откуда шли непонятные разговоры. «Заставь его присесть!» — не унималась Морозова. Я же, раздвинув прозрачную завесу, первым делом осмотрел небольшое помещение, используемое в качестве зверинца для мелких тварей. Ничего необычного среди многочисленных шкафов и ящиков замечено не было, конечно, если не считать за таковое забившуюся в угол ассистентку, старающуюся не отрывать глаз от документов на столе, и Морозова со Штейн, облаченных словно пасечники, то есть большие балахоны и шлема. Разве что их одежда была прошита металлическими нитями и выглядела довольно прочной. «Он сопротивляется!» Астрид, шагнув в сторону, поправила громоздкий шлем с металлической сеткой вместо забрала и открыла мне вид на крупное, размером с кулак, насекомое, внешне напоминающее богомола, только сиреневой окраски. «Что-то мешает!» Девочка повернула голову в мою сторону, и мелкая тварь, воспользовавшись моментом, прыгнула на нее. Но прежде чем я успел выстрелить, Морозова толкнула Штейн в сторону, одновременно с этим опуская на насекомое увесистую киянку, подозрительно заляпанную зеленой краской. Ксения, ассистентка Морозовой, оторвавшись от бумаг, громко сглотнула и, позеленев, уставилась обратно в бумаги. Судя по тому, что она не упала в обморок, подобное произошло не в первый раз. «Ну и кто мне объяснит, что тут происходит?» Сдвинув какие-то пробирки в сторону и, усевшись на край стола, вопросительно уставился я на двух блондинок. «Ничего особенного, Игорь Владиславович. Эксперименты вот проводим». Пряча за спину киянку с прилипшими останками твари, неуверенно произнесла Анастасия. «Госпожа Штейн вызвалась помочь в кое-каких исследованиях». «Это я вижу. Почему без охраны?» — строго спросил я. «Посторонние люди отвлекают Астрид и сбивают настройку. А у нас и так скоро подопытные закончатся. Вот еще на одного меньше стало!» Неожиданно перешла в атаку Морозова, видимо, оправившись от испуга. «Ну-ну, это я пришел сюда ругать, а не чтобы на меня ругались!» Погрозил я пальцем девушке. «В чем суть эксперимента? И какое преимущество он может нам предоставить в обозримом будущем? И не надо мне сейчас про продвижение науки говорить». Остановил я набравшую полную грудь воздуха ученую. «Скучный вы в некоторых моментах, мой патриарх», — покачала головой Морозова. «Астрид, продемонстрируй, пожалуйста, моему господину, чем мы тут занимаемся». Молчавшая до этого момента Штейн, на которую порой в моем присутствии накатывали приступы робости, кивнула и повернулась к столу. Морозова же тем временем открыла одной рукой очередную клетку, выпуская наружу богомола, а второй по-прежнему сжимала киянку. Боевая девица, что тут сказать. Насекомое не спешило выбираться наружу, но тут я почувствовал, как в девочке всколыхнулся эфир и потянулся наружу. Но, к моему удивлению, направлен он был не на богомола, а на ту самую мелочь, на исследовании которой был разработан куб-приманиватель. Раздался едва слышимый стрекот, и богомол, дергая словно сломанный робот, принялся выбираться наружу. Правда, на него я смотрел в полглаза, наблюдая в основном за Астрид. Эфир в теле девочки возмущался, и она с трудом контролировала его. Но если сравнивать нашу первую встречу, она делает определенные успехи. Все же надо будет ее лично потренировать. Ядро Штейн принялось быстро опустошаться, и у меня мелькнула мысль проверить на ней свою исцеляющую нить, попробовав передать свой эфир, но решил не рисковать. Не время пока и знать обо всех моих способностях. «Заставь его подпрыгнуть!» — шепотом произнесла Морозова, на что Астрид кивнула. Я увидел, как богомол оторвал передние лапы от стола и потянулся вверх. Но как-то не уверенно, будто не понимал, что от него хотят. Штейн напряглась. Я заметил, как на ее лбу выступили капельки пота. Еще мгновение ее ядро опустело. Девочка, пошатнувшись, стала заваливаться назад. Но я успел ее подхватить, и Морозова тем временем расплющила насекомое, посадив мне на мундир зеленое пятно приличных размеров. «Перенапряглась. Видимо, хотела вас впечатлить, Игорь Владиславович», — произнесла Анастасия, стоило мне усадить Астрид на кресло и снять с нее шлем. Глаза у девочки оказались закрыты, но дыхание было ровным, а сердце билось размеренно. «Надеюсь, вы такое не каждый день вытворяете». «Не хотелось бы, чтобы Астрид надорвалась». Убедившись, что с девочкой все в порядке, вернулся к Анастасии. В углу раздалось легкое хмыканье. «Нет, такое впервые», — ответила Морозова, сняв шлем и принявшись стягивать защитный костюм. «Уже четвертый день опытов, и мы достигли приличных успехов. Что вы на меня так смотрите?» Вот действительно, с чего бы я мог смотреть на красивую женщину, которая под защитным костюмом оказалась облачена в тонкий обтягивающий комбинезон, мало что скрывающий. «Что? Знаете, как жарко в этой штуке? Приходится одеваться как можно легче. Ксения, лапочка, можешь Астрид отвезти в комнату?» Несмотря на сказанное, девушку явно не смутил мой взгляд. Да и, судя по движениям, она давала возможность рассмотреть себя со всех сторон. «Хорошо, Анастасия Олеговна», — кивнула ассистентка. Подскочив из-за стола и позвав охранника, она вместе с ним унесла девочку прочь из лаборатории. И все же хотелось бы услышать подробности. Что из себя представляет дар Астрид, я примерно в курсе. Но при чем тут эти насекомые? Дождавшись, с некоторым сожалением, когда Морозова накинет халат, спросил я. Если совсем кратко, то малышка не только считывает эмоции, но и может их пересылать. Правда, это очень затратно, особенно при работе с разумными и особенно для детского мозга. Пустилась в объяснение женщина. Вот мне и пришла мысль попробовать ее дар на животных. Я как раз работала с проблемой генератора приманки, точнее, с остаточными возмущениями, из-за которых звери продолжают нападать даже после его выключения. В общем, со слов Морозовой выходило, что Астрид пыталась использовать дар на всех тварях, что были в лаборатории. Но потом путем выяснилось, что даже эти самые богомолы не обращали внимания на потуги баронессы Штейн. Но Морозова оказалась чересчур упертой. Так что попросила девочку попытаться воздействовать на одну из особей колонии насекомых. И, о чудо, это сработало. Правда, с неожиданным эффектом. Мелкая тварь послужила ретранслятором, передав команду сидящему в соседней клетке шестиногому пуделю. «Вы бы знали, Игорь, сколько времени я потратила, пока сообразила, в чем причина помешательства этой милой собачки, пытающейся без видимых причин выбить дверцу клетки», сокрушенно произнесла Морозова. «А я вспомнил внешний вид милой собачки. Я окончательно пришел к выводу, что у нас разное понимание этого слова. По итогу мы выяснили, что Астрид пока может контролировать только одного жука-ретранслятора, а через него живой организм размером не больше богомола». Девушка кивнула в сторону зеленых клякс, которыми были заляпаны весь стол и часть стены, у которой тот стоял. «Надо же, как все вывернулось!» Не скрывая удивления, произнес я. «Я, конечно, понимал, какой дикий потенциал у Астрид, но после такого...» «И это еще не все!» — улыбнулась довольная произведенным эффектом Анастасия. «Ну, если вы сейчас можете меня удивить, то я даже не знаю», — заинтригованно сказал я. «Благодаря Астрид и ее связи с жуками я нашла способ избавиться от побочного эффекта приманок», — окончательно добила меня девушка. «Как только девочка сможет контролировать достаточное количество насекомых, она сможет с их помощью моментально нейтрализовать всякое возмущение в эфирном поле». «Насть, ты же понимаешь, что подобная информация не должна покинуть этих стен?» Веселье разом слетело с меня. Я почувствовал, что выхожу на офигенно тонкий лед. «Конечно, мой патриарх! Никто лишний не узнает об этом!» Склонив голову, произнесла Морозова. Но я слышал в ее голосе нотки торжества человека, принесшего роду пользу, пускай и в весьма отдаленной перспективе. «Что ж, тогда, думаю, стоит продолжать исследование. Только ограничь круг лиц, имеющих доступ к твоей лаборатории, и каждое утро мне доклад о результатах», — спрыгнув со стола, сказал я Морозовой. Полученная информация требовала, чтобы ее разложили по полочкам, а красивая женщина, халат которой то и дело распахивался, этому явно не способствовала. «Так точно, мой патриарх!» Анастасия крутанулась на месте, и ее короткий халат задрался, продемонстрировав упругую попу, хорошо подчеркнутую обтягивающим комбинезоном. «Завтра рано утром предоставлю подробный отчет». «Буду ждать, Анастасия Олеговна». Покачал я головой и, попрощавшись, направился в сторону одного из ангаров, где с момента нашего возвращения от Жилиных хозяйничала Крис, занимаясь одним интересным проектом. Кивнув в ответ на воинское приветствие бойцам-рекрутам, поставленным на входе в ангар, приложил коммуникатор к панели и, дождавшись, когда дверь откатится в сторону, вошел. Внутри, к моему удивлению, царил полумрак. Впрочем, это скорее из-за того, что снаружи был яркий солнечный день, а тут работала лишь часть освещения. «Крис, ты тут?» — позвал я девушку, обходя остов шестиметрового металлического гиганта. «Шпилька, покажись, мне некогда в прятки играть». «Да, сейчас. Только...» «Ой, блин!» Откуда-то сверху раздался голос девушки, а после я увидел падающую с верхотуры шпильку, неудачно оступившуюся на помосте. Прыгнув вперед и растаяв ноги, успел перехватить орущую девушку у земли. Но высота была приличной, а падающая шпилька отнюдь не пушинка. Так что, прижав Крис к себе, кубарем покатился по полу, замерев в метре от ступни меха. «Фух, блин! Спасибо, Игорь!» — произнесла оседлавшая меня девушка. Но раздавшийся сверху скрежет заставил меня сменить позицию, укрывая ее под собой. Секунду спустя справа от меня со звоном на бетонный пол приземлился молоток, а потом что-то прилетело в затылок, и свет погас. Глава 5. Хорс, столица планеты Перун. «Почему остановились?» Валентина Феррита обратился к водителю, взяв руку сидящей рядом матери. Та последние дни с момента получения сыном титула патриарха была на взводе, словно ожидала какой-нибудь подлянки со стороны главного рода. «Передают, что какая-то местная живность умудрилась пробраться в один из магазинов. Ее сейчас выкуривают оттуда, поэтому движение на улице перекрыли», выслушав доклад из головной машины, сообщил водитель. «Обещают через минут 15 открыть. Похоже, даже в столице еще не скоро можно будет чувствовать себя в безопасности», откинувшись на спинку кресла, произнес Валентина, некогда бывший наследник рода Магро, а ныне основатель и первый патриарх рода Феррита. «Не переживай, сестренка, тут такое иногда случается, но обычно обходится без жертв». «Обычно?» — вздрогнула смуглая черноволосая девушка, совершенно не походившая на брата. Кровь предков в ней проявилась особенно сильно. «Мы же все-таки на новой планете, случиться может всякое», — ответил парень, мысленно чертыхаясь. Как-то неправильно он начал успокаивать Киру. «Но вы в безопасности, это я вам гарантирую». Девушка с матерью переглянулись, а после посмотрели на своего патриарха, пытаясь не показать на лицах даже тень сомнения в его словах. Но выходило это у них с трудом. Уж кто-кто, они прекрасно знали характер парня и понимали, что как бы тот внешне не храбрился, особенно после пережитого, но он по-прежнему оставался тем самым Валентино, что предпочитал избегать проблем. И защитник, чего ж скрывать, из него был такой себе, даже учитывая его дар. Джоран, крепко сжав руку сына, в очередной раз упрекнула себя, что допускает подобные мысли в сторону главы рода, но как мать прекрасно понимала сильные и слабые стороны своего первенца. И в ее душе опять стала подниматься волна тревоги. «Мам, все будет хорошо», — почувствовав, как крепко жала его пальцы женщина, произнес Валентина и ободряюще подмигнул сестре, сидящей напротив него. Девушка, улыбнувшись в ответ, отвернулась к окну, с интересом рассматривая невысокие здания, так сильно отличавшиеся от тех, которые строили на ее родной планете. Впрочем, теперь этот мир будет для нее домом. Хочет она этого или нет? «Назад, на пол!» — услышала Кира крик охранника и тут же почувствовала, как их многотонный бронированный автомобиль словно пушинку подкидывает воздух. Непристегнутую девушку бросила вперед, и она, налетев на мать, вдавила ту в кресло. Машина сделала очередной кувырок, и они уже вместе полетели в противоположную сторону. Острая боль пронзила правую руку Киры, стоило только машине приземлиться на колеса, а на девушку упасть матери. Но прежде чем им обеим удалось подняться, раздался скрежет, и машина тут же лишилась пассажирской двери. А внутрь салона заглянул обмотанный в какое-то тряпье человек. Его голову скрывала маска с намалеванной улыбкой. Глаз было совершенно не видно, но Кира каким-то шестым чувством ощутила, что неизвестный смотрит прямо на нее. Маска легким движением отшвырнул Джоран, находящийся в бессознательном состоянии, на землю, и стальной хваткой вцепился в руку закричавшей девушки. Кира, отбиваясь, повернула голову в сторону брата, надеясь хотя бы на его помощь. Но в той части машины, где секунды назад сидел патриарх, образовалась дыра с раскаленными краями. Снаружи раздавались крики со стрельбой и взрывами, но Маска, не обращая внимания на попытавшуюся атаковать его слабым даром девушку, схватил второй рукой ее за густую косу и с силой дернул, бесцеремонно вытаскивая из кресла наружу. У Киры от рывка и последовавшей за ним боли на мгновение помутнело в глазах, и она, будто безвольная кукла, упала на землю. Безмолвный похититель склонился над девушкой, хватая ее уже за горло, но неожиданно замер, а Кира вновь закричала, увидев, как трескается изнутри маска бандита, и наружу показывается кончик лезвия. Девушка замахала руками, пытаясь отодвинуть от себя навалившийся труп, но тот оказался чересчур тяжелым и грузно рухнул на хрупкую баронессу. «Кира! Кира, все хорошо, все закончилось!» Словно сквозь толстое одеяло слышался девушке голос, в котором она с удивлением узнала брата. «Я в порядке!» Девушка на мгновение приоткрыла глаза и поняла, что может дышать свободно, а сама она сидит на асфальте, прислонившись к одному из колес машины. Встряхнув головой и охнув от всколыхнувшейся боли, сфокусировала взгляд на брате. «О, боги, ты весь в крови! А мама, что с мамой?» «Все нормально уже! Нападавших перебили!» Хищно улыбнулся Валентина, похлопав по тонкой шпаге, которую раньше Кира воспринимала как блажь брата. «Маму уже осматривают. Пара ушибов, но ничего серьезного». «Господин, полиция уже в пути. Будет с минуты на минуту», — появился один из личных охранников Валентина. «Насчитали 17 трупов, все без опознавательных знаков. Но у одного из них была странная наколка в виде песчаного дракона». «Ну, хоть какая-то зацепка», — задумчиво произнес патриарх Ферита. «Раненых первыми же машинами в больницу. Вокруг дома охрану усилить до особых распоряжений». Кира широко раскрытыми глазами слушала брата, которого буквально 10 минут назад едва ли могла воспринимать как настоящего главу рода. И как он так успел измениться за месяц с лишним? Что на него так повлияло или кто? «Ну, а тебе, сестренка, вместе с мамой, думаю, лучше будет пару недель переждать на наших землях. Там уже успели возвести небольшой поселок, заодно поближе познакомитесь со своими подданными», — произнес Валентина, подавая руку сестре. «Как тут успокоиться, сможете вернуться, если, конечно, захотите». «Да, мой патриарх», — поднимаясь, произнесла Кира, впервые вкладывая в эти слова истинное значение, без какой-либо издевки. Замок Кравцовых. Перун. «Да сядь ты уже!» — гаркнул немолодой мужчина на суетящегося перед большим резным столом парня. «Достался своими истериками!» «Но как? Как так можно было облажаться?» Только усевшийся в кресло Константин вновь вскочил и, не обращая внимания на гневный взгляд отца, опять принялся мерить шагами кабинет. «Тоже мне, хваленые наемники! Даже девчонку захватить не смогли!» «Я изначально говорил, что план сомнительный!» В очередной раз попрекнул сына бывший патриарх, а сейчас старейшина рода. «Ради одного единственного голоса в совете сектора глупо было так рисковать. Ситуация, по мнению мужчины, сейчас, после провала плана с захватом заложника и шантажом, стала куда плачевнее. Да, их первостепенной задачей было либо уничтожить конкурентов в секторе, либо ослабить настолько, чтобы они плясали под их дудку. И поначалу все складывалось именно так. Гибель Уилсона в полном составе в самом начале высадки, неудачная посадка Кэмпбеллов, замедлившая их развитие, мелкий опальный рот Исаевых, который приземлился, пускай удачно, но столь малой группой, что еще полгода минимум должен был осваивать только свои территории. Связи же с Куратором обеспечивали Кравцовым доступ к припасам со станции, пускай с перебоями, но все же. Да им даже удалось договориться с Пугачевыми, садясь в некоторых ключевых моментах и заключив устный союз. И вот когда казалось, что до контроля над сектором рукой подать, неприятности посыпались одна за другой. Территорию Уилсонов прибирает к рукам Исаев, который при этом еще и успевает наладить отношения с Кэмпбеллами. Сейчас между ними, конечно, не все так радужно, но и войной пока не пахнет. А уж когда объявился наследник рода Магро, у патриарха Кравцовых окончательно сдали нервы. И он решил остановить локомотив под названием Исаев. Но, к глубокому сожалению старейшины, неудачно. «Голос Фериты мог бы спутать все планы этому ублюдку!» — продолжал разоряться Кравцов. «До первого совета осталось совсем немного, и нужно думать, как взять контроль над сектором. Если бы этот идиот-куратор не наломал дров в самом начале, то и таких проблем не возникло бы!» Константин, совсем недавно ставший патриархом рода, считал себя гением в закулисных играх аристократов. Его отец всегда поощрял подобные действия сына, особенно когда они приносили пользу роду. Пускай это и случалось нечасто. Но у старейшины были дурные предчувствия насчет идеи Фикс Кости отобрать земли Исаева. Неся раздор между ним и, которых можно считать его союзниками, Кэмпбеллами и Ферите. И, как оказалось, они были обоснованными. С молодым родом они облажались, понадеявшись на то, что, похитив сестру патриарха, смогут надавить на него, не привлекая внимания Исаева. Но идиоты-наемники почему-то вместо тихой операции устроили перестрелку посреди города. «Ты чего молчишь, отец?» — спросил Константин, вернувшись обратно в кресло. «Я знаю это выражение твоего лица. Ты сейчас точно думаешь, стоит ли мне говорить какую-то информацию или нет?» «Видимо, теряю хватку, сын», — рассмеялся мужчина. «На самом деле обдумывал вариант, что наемников перекупили и подставили, чтобы они специально не позволили нам осуществить наш план и усилиться. Мне кажется, ты наводишь тень на плетень», — задумчиво произнес парень. «Да не, это точно попахивает какой-то паранойей». «Уверен? А тот случай с наемниками, что пропали в лесах Исаева», — напомнил старейшина. «Мы же тогда тоже попытались воспользоваться ситуацией. И что?» «И наткнулись на людей, которые тоже пытались использовать этот инцидент себе в пользу», — согласился Константин. «Блин, но тебе не кажется, что тогда в таком маленьком пруду чересчур много зубастых рыбин?» «Ну, это пока только предположение», — пожал плечами мужчина. «И тем не менее сейчас предлагаю больше не торопиться. Тем более, что мне стало известно, между Кэмпбеллами и Исаевыми усиливается напряжение, которое может вылиться во что-то интересное. Хорошо, отец, я тебя услышал». Исаевск. Перун. «Да аккуратнее несите!» Даже не открывая глаза, я понял, что меня тащат за руки-ноги куда-то вверх по ступеням. Хотя что там гадать, наверняка в лазарет к Морозовой. «Эй, блин, куда вперед ногами?» Да уж, какой век космической экспансии идет, а суеверия с матушки Земли из нас ничем выбить нельзя. В голове стоял гул, и мысли текли неспешно. Интересно, чем это таким меня приложило, что я отключился? Тело благодаря постоянной работе с эфиром было у меня куда крепче, чем у среднестатистического человека. Я должен был выдержать удар, способный иного убить. Интересно, шпильку там не сильно придавило, — подумал я, вспоминая в руках хрупкое девичье тело. Пока размышлял, меня с грохотом опустили на твердую поверхность. Судя по всему, это был стол. Я услышал голос, влетевший в помещение Морозовой. «Что за срочность? Игорь Владиславович!» Тут же подскочила ко мне девушка, и пока я что-то пытался промычать, принялась оказывать помощь. Перевернув лицом вниз, начала ощупывать затылок. Я, наконец, ощутил в ватном теле что-то, кроме онемения. Да что ж такое-то? Пока Анастасия продолжала колдовать, я взглянул на свое эфирное ядро. Да уж, судя по тому, что на его дне плескались крохи энергии, я не слабо так выложился, сбросив ее, считай, за секунду. Хотя, с другой стороны, много там этой самой энергии оставалось-то после тренировки. И тем не менее, когда Морозова опять ткнула своими пальчиками в рану на голове, я зашипел, и, невзирая на сопротивление ядра, выжил его досуха, пустив целительную волну по телу. В голове сразу прояснилось, тело на мгновение наполнилось легкостью, которая тут же сменилась болью в районе сердца. Но боль эта была привычной, от истощения ядра. «Может, вы, наконец, перестанете в меня тыкать и дадите просто полежать?» Извернувшись, я перехватил руку Анастасии. «А лучше принесите пару кристаллов, я себя быстрее сам на ноги поставлю. Нечего панику разводить». «Очнулись», — облегченно произнесла Морозова, ловко освобождаясь от моей хватки. «А теперь лежите спокойно и слушайте врача. А вы можете быть свободны, тут я уже сама как-нибудь справлюсь», — сказала девушка стоящим вокруг бойцам. Попытался повернуться хотя бы на бок, но властные женские руки придавили меня обратно. Я почувствовал, как мне лепят на виски небольшие датчики. «Не дергайтесь, мой патриарх», — изменившимся тоном произнесла Настя, едва мы остались одни. «Больше нежности, что ли? Хотя по опять впившимся в рану пальцем сразу так и не скажешь». «У вас сильное истощение. Я бы не рекомендовала сейчас злоупотреблять эфиром. Возможны побочные эффекты. Так что просто расслабьтесь и дайте мне позаботиться о вас». «Ну, раз ты так настаиваешь», — согласился я с ней. «Как там Крис, с ней все в порядке?» «Да, видел ее в коридоре. Бледная, но целая», — успокоила меня девушка. «Закончу с тобой осмотр и осмотрю ее, на всякий случай. Но это скорее от нервов». Провозилась со мной Морозова добрые 30 минут, наложив пару швов и вколов несколько стимулирующих коктейлей, от которых, несмотря на название, меня резко потянуло в сон. По итогу, если верить коммуникатору, оставленному настоящим рядом столике, проспал я добрых 4 часа, а, следовательно, сейчас уже был поздний вечер. Успев мельком пробежаться по полученным сообщениям, убедился, что Леонов с командой добрались до Жилиных без проблем и сходу включились в зачистку новых тоннелей. А когда я едва закончил читать последнее сообщение, на пороге лазарета появилась Андерсон, собственной персоной. «Кто ты такая? И что делаешь у нас на базе?» — задал я вопрос, едва она переступила порог. «Кто пропустил?» «Игорь, ты чего? Это же я, Андерсон! Ты что, головой ударился?» — ошарашенно замерла девушка. «Ах, ну да, но не могло же тебе память отбить. Настя об этом бы рассказала». «Просто настоящая шпилька. Никогда бы платье не надела», — улыбнулся я, глядя на Крис, одетую веселенькое желтое платье с белыми горохами. «Так что сознавайся, кто ты?» «Придурок ты, барон, хоть и патриарх», — возмущенно фыркнула шпилька, отмерев и подходя ближе к кровати. «И шутки у тебя дурацкие». «Какие есть?» — пожал я плечами. — Сама-то как? Не пострадала? — Да присаживайся ты, нечего стоять. — Целая. Благодаря тебе. Вот ты зашла поблагодарить. При предложении присесть, Крис непроизвольно потрогала свою пятую точку и поморщилась. — Если бы не ты, меня бы точно тем кожухом придавило, если бы целой осталась после падения. — Да, всегда пожалуйста. Принял я неумелую благодарность. «А тесто за что выпорол?» «За то, что детали с инструментами не закрепила и едва рот без патриарха не оставила. Но в основном, естественно, за второе». Не стала отпираться девушка, гневно сжав кулачки. «Больно, между прочим». «Даже не знаю, что сказать на этот счет». Сидорович, конечно, был суровым отцом, но при этом очень сильно любил дочурку, так что последнюю порку шпилька пережила в ранней юности. «Хотя, давай руку». Отблагодарю за то, что порадовала меня своим видом. Девушка неуверенно протянула руку, и я, дотронувшись кончиками пальцев до ее ладони, направил немного эфира в шпильку, приглушая боль в пострадавшей филейной части девушки. Рука у Сидоровича была тяжелая, так что Крис по-любому пришлось нелегко. Так или иначе, но на пятой точке Крис не осталось и следа от воспитательных работ отца. Об этом я узнал, когда обрадованная и не слишком закомплексованная девушка приподняла подол платья, чтобы удостовериться в успешности лечения, и тем самым продемонстрировала упругую попу в синем ажурном белье. Даже странно, зачем такое надевать, если не собираешься никому его показывать? «Ой!» Вроде бы все же немного смутившись, девушка опустила подол и поправила платье. «Так действительно значительно лучше. И да, кстати, если тебе так понравилось, как я сейчас одета, то в следующий раз просто попроси, и не нужно будет рисковать жизнью, спасая меня». «Договорились», — улыбнувшись, произнес я, и девушка, крутанувшись на месте и в очередной раз продемонстрировав красивые ножки, попрощалась и выбежала из лазарета. «Вот же неугомонная!» Я же, позволив себе поваляться еще часок, попутно раскидав несрочные дела, решил, что раз выдался незапланированный выходной, то неплохо было бы все-таки посетить баню, насчет которой мне в свое время вынес мозг Леонов. Данное строение было собственноручно возведено бойцами рода и выглядело так, словно ее перенесли из стародавних времен. Настоящий сруб из местной древесины, с покатой крышей и небольшой открытой верандой. Тем не менее, несмотря на внешний вид бани, открыв дверь, я попал в современную раздевалку, оборудованную небольшой.